Интерлюдия. Гигантский жизненный опыт позволял ей рассчитывать риски. Всегда. Иначе бы она никогда не оказалась на этой позиции. Очень многое нужно было рассчитать, чтобы в итоге стать императрицей земли русской. Очень многое необходимо было учитывать, чтобы лавировать в море вечного внимания и надзора, выгрызая себе чуточку свободы и власти. Где-то ей приходилось прятаться, где-то изображать капризы, но ум, отточенный столетиями выживания в собственном пустынном мире, и тело, оказавшееся способным выносить и родить пятерых очень крепких детей, ей помогли. А также, хоть это и стыдно упоминать, снисхождение к женским слабостям, принятое в этой стране. «Петя!» – плачущим голосом произнесла Акаи Бата, умоляюще хлопая ресницами. «Ну что ты? Ты мне тут дурочку не строй, Маша!» Самым страшным, очень спокойным тоном произнес император, восседающий с дымящейся трубкой в кресле. «Не строй, я говорю!» «Не для того я тебя сюда вызывал, чтобы эти кривляния наблюдать. Хотя нет, знаешь, я тебе по-другому скажу. Опасность, опасность! Энергетическое существо, сидящее в давно обжитом теле женщины, чувствовало ее всеми фибрами своей бессмертной души. Петр всегда был политиком, хоть и очень при этом темпераментным человеком. И подобная смесь вполне могла взорваться тебе прямо в лицо, даже без особого повода. С ним же Мария Харитоновна прекрасно понимала, чего может добиться император, если внезапно станет вдовцом. Какие союзы заключить, какие схемы разыграть. Она при всем своем богатстве, влиянии и силы уже была заменима. Новая императрица принесла бы Петру больше выгод, особенно если старая дает такие увесистые поводы на замену. Мария давала неоднократно. Деваться было некуда. Далеко не все можно провернуть абсолютно незаметно, особенно последнее. «Так вот, Маша», — продолжал хмуро владыка империи, — «я долго думал, больше часа, вызывать тебя сюда на разговор или позвонить Дайхарду. Просто пару слов ему сказать. Мол, все отвернутся, а вы там сами порешайте, кто кого. Как ты думаешь, Маш, кто бы кого?» Внутри ее скрутил спазм ужаса. Тварь, уничтожившая их мир, умела и любила уничтожать. Самой дурной славы этого монстра было достаточно, чтобы большая часть ее сородичей забыла про священную месть. Она сама ни одной ночи спокойно не проспала в Санкт-Петербурге, постоянно мучимая кошмарами за себя, за Николая. Да, он был простой человек, пусть и порожденный этим временным телом, но средний сын постоянно проявлял к ней повышенную привязанность, что не помешало выставить его разменной фигурой и приманкой, которой проклятый убийца и не думал притрагиваться. Вместо этого он привел к себе армию. Столько доспехов, что теперь все и каждый были в курсе, что истинный князь чего-то опасается. И ведь не тронешь же. Не после того, что он сотворил с людьми Крутого. А тут собственный муж прямым текстом говорит, что оказался бы не против. «Петя, ты серьезно? Ты же не...» «А ты, Маш, серьезно?» Встал с кресла император, нависнув над расположившейся на софе супругой. «К истинному князю лезть! Парня моего ему под нож пихать из-за книжечки? Я тебе такую книжечку покажу!» «Чтобы ты понимал, тупой человечишка, мир утерян и почти утеряны Акаи Бата. Их остались жалкие огрызки, которые, если не сплотить новые идеи, рассеются по сердечнику, став лишь себелюбивыми вечными духами, проживающими жизнь за жизнью. Знания в таинственной книге Дайхарда нужны ей, чем бы они ни были, как нужна и его жизнь. После того, как он поломал ее планы с личным гварди... На! Внезапно во рту Марии Харитоновны, Божьей милостью императрицы земли русской, оказался мужской палец. Пососи-ка! Что? Пососи! С удовольствием приговаривал Петр III, продолжая болтать своим большим пальцем во рту, принесший столько проблем жены. «Соси, говорю!» Ничего не понимая, она послушалась, благо, что занятие было довольно знакомым, но так внезапно, да еще и палец, с чего бы? И вообще, как оно должно выглядеть со стороны? Ужасно, наверное. Слегка пожилая, полноватая женщина в богатом платье сосет палец у нависшего над ней огромного мужа. А что это за вкус? Что это за ощущение? Это, дорогая жена, злорадным тоном проурчал Петр III, вкус кавара, съедобной такой усыпляющей смолки с уникальнейшим антимагическим эффектом. Кавар? Нет, нет. Для обычного живого существа это антимагическая дрянь, всего лишь усыпляющее вещество, гасящее токи магии и поглощающее энергию из резерва. Но для Ака и Бата, для того, кто магией связан с когда-то украденным телом, ей повезло, неимоверно повезло удержаться как внутри, так и снаружи. Изображая отвращение и рвотные потуги, разумный похититель тел внутри человека, бешено спеша, вовсю ткал новую паутину чар, восстанавливая неумолимо разрываемые и на мировой отравой связи. Попавший в его организм ковар мешал колдовству и истощал запасы маны, но мало-помалу Акаи Бата выигрывал. Слишком малое количество убийственной отравы было на пальце Петра III, чтобы полностью разорвать связь Акаи Бата с чужим телом. Но даже того, что было... «Эй, ты чего?» — нахмурился государь, силой выдергивая крепко укушенный палец из челюсти жены. Та, закатив глаза и мелко содрогаясь телом, сползала на пол, синее лицом и вовсю хрипя. Затем, мелко подергав ногами, сущность сделала вид, что потеряла сознание. «Аллергия?» — нахмурил брови государь, тот же зычно завопив. «Врача! Лекаря сюда! Императрице плохо!» Отравленная антимагическим зельем Акаи Бата судорожно боролась за свое существование. Полностью переключившись на разъедаемые жуткой смолой тонкие и многочисленные каналы заклятия, удерживающего ее в человеческом теле, она, как паучиха, ткала и ткала новые, вымучивая из себя крохи магии. Снаружи, в материальном мире, суетящиеся вокруг нее врачи и волшебники тщетно пытались понять, почему внутренние органы женщины то начинают работать, то замирают в предсмертной коме, а она все работала и работала. Ничтожное количество смолы с пальца, решившего зло похулиганить супруга, нанесло колоссальный урон волшебной связи тела с внедренным в него пришельцем. Она выживет. Спустя более чем сутки внешнего беспамятства, но напряженной работы с каплями магии, после сотен и тысяч заклятий, восстанавливающих контрольные связи, после неимоверного перенапряжения сил и эмоций, Акаи Бата заставит свое тело открыть глаза, радуя многочисленных врачей и своего младшего сына. Слабым, дрожащим голосом она попросит воды, а затем потребует позвать к ней супруга. Тот явится, раздраженно и расстроенно кривя губы. Монаршья чета выгонит из палаты всех, оставшись вдвоем, а затем они о чем-то поговорят. Свидетели потом скажут, что император покинул болеющую супругу, будучи чем-то неимоверно раздраженным, но в тайну этого разговора не проникнет никто. А сама Мария Харитоновна, оставшись одна, сосредоточится на своем скорейшем выздоровлении и возвращении в Санкт-Петербург. Время, которого, как она думала, у нее мало, теперь испарялось буквально на глазах. Во время своего самоизлечения Акаи-Бата была вынуждена сосредоточиться только на выживании текущего тела, что привело к тому, что императрица Мария Харитоновна полностью и навсегда лишилась возможности колдовать через чернокнигу. Пришелец утратил тонкий доступ к каналам энергии человеческого тела, и это теперь было неизменно. Она теперь даже не могла переселиться в другое тело без помощи одного из своих сородичей.